Глава 8. Академия зла. Улица порнографических безумств. Здание 4/22. На улице, если так можно выразиться, стоял дым коромыслом. Дворец кошмаров подпалили с обеих концов. Жар пламени заставил агаресса вспотеть. Демоны на улицах орали и швырялись камнями в окна домов. Не дать не взять толпа безумцев. Одни напялили самодельные футболки с изображением Авадона, другие просто повязали на голову банданы в виде крыльев. Агаресу второй раз за месяц показалось, что он сошел с ума. «Как такое вообще возможно?» – прошептал демон. «Да то же самое, что в прошлой реальности», – с досадой объяснил ангел. «Я подозреваю одну вещь. Видимо, нам суждено бороться вечно». Стоит одной стороне победить, как мир превращается в феерическую лажу. И у меня впервые возникли сомнения в исходе апокалипсиса. Как только мы сокрушим при Армагеддоне силы зла, нам станет некому противостоять. Ангелы обрастут жиром и превратятся в индеек к Рождеству. Агарес не мог согласиться с Авадоном даже формально. Ага, мечтай. Ты оперируешь Библией, которая написана неизвестно кем и неизвестно когда, да еще и кучу раз редактировалась. Разве Иоанн в Откровении мог предсказать иной вариант конца света? Да его пополам бы разорвало. Само собой, бла-бла-бла, полный разгром сил зла. Признайся, ты сам-то хоть раз видел оригинал Библии, а? Авадон благоразумно промолчал. Вся компания свернула к Академии зла. На улицах царил хаос. Стены украсили наспех сделанные граффити «Слава Авадону». Мертвыми горами железа застыли несколько сгоревших трамваев. Лошади, естественно, разбежались. Из сетевых магазинов чревоугодия, зияющих выбитыми окнами, вырвалось пламя. Вставшие на сторону Авадона демоны и отряды лоялистов, то бишь официальная поддержка сатаны, деловито с основанием били друг другу морды. «Ну что, доволен?» — сквозь зубы спросил Агарес. «Клёво быть богом». «Да оно мне даром не нужно», — честно признался Авадон. «Я сам не ожидал, что так будет. Но это всегда случается, если один и тот же лидер не слезает с власти 1000 лет». «Вот-вот», — ухмыльнулся Агарес, — «совсем как ваш худосочный мальчик с креста». «Хм», — поперхнулся ангел, — «я предлагаю не переводить стрелки. И чтоб ты знал, никаких иллюзий и головокружения от успехов у меня нет. Ты разве не в курсе истории человечества с древнейших времен? Не существует в мире народа, который хоть раз не выбрасывал старых богов на помойку. Сегодня они сатане копыта целуют, а завтра врага плюют. Если я правильно помню, ты ведь тоже против, сам знаешь, кого восстал». «Допустим, будь по-твоему», — охотно кивнул демон. «Но, следуя этой логике, вполне вероятно, лет эдак через 100 в России половину церквей повзрывают, оставшуюся половину прикроют, а молиться запретят. Вот интересно, что ты тогда скажешь?» «Такое попросту исключено», — твердо заявил Авадон. «Русские, они, знаешь, какие верующие. Фанатики просто. У них даже мясные лавки в Великий пост не работают». «И чего?» — усмехнулся Агарес. «Да, людям необходимо во что-то верить. Но они скорее провозгласят новым мессии не мальчика с креста, а пророка, обещавшего им молочные реки с кисельными берегами, а также бесплатную раздачу водки. Желательно с хорошей закуской. Стопка и тарелка дымящейся картошечки — аргумент против любого божества». Ангел счел за лучшее не продолжать беседу. Пробираясь в дыму горящих зданий, натыкаясь на трупы, они добрались до Академии зла, где находился арсенал. Академия являла собой стильное здание из зеленого стекла и бетона с огромным стеклянным же куполом. Охранники на входе, два молодых, но прилично накачанных санилона с кожистыми крыльями, едва завидев ангела, упали на колени. «Не могу сказать, что мне это не нравится», — ехидно заметил Авадон. «Иди нахер», — кратко парировал Агарес. Попав в помещение, они двинулись на третий этаж. От поросшей мхом лестницы в разные стороны отходили туннели. на кафедру подлостей, в академический отдел изучения сатанизма-дьяволизма и в древний мастер-класс создания драконов. Последние, правда, давно уже вымерли за ненадобностью. Штамповать искусственных демонов стало куда проще. В туннелях щекотал нос запах соленых мухоморов и вороньих перьев, а Вадон еле унял безудержное чихание. Далее начинался коридор в лабораторию бесов. Там, собственно, и изобретали современные модификации суккубов и инкубов, нещадно экспериментируя с добавлением в стандартный состав измельченных мух ЦЦ и вытяжек мускусной кабарги. У дверей в лабораторию высился бронзовый бюст народной 55-летней домохозяйки Клары Темнорыльцевой, которая путем небывалого микса компонентов, включая хозяйственное мыло и пепел веток отмоченного в зубре веника, вызвала идеального бытового демона. Ее рецепт до сих пор был безумно популярен среди жителей Сатанграда, которым стало лень мыть посуду и подметать полы. В залах зависла гнетущая тишина. Там, где еще вчера весело жгли серу и был слышен ласковый звон зазубренных клинков во время жертвоприношений, а классы наполнял сатанинский хохот рогатых студентов, царило запустение. В выбитых окнах свистел пропахший дымом ветер. Только лишь в дальнем углу кафедры научного демоноводства два явно выжавших из ума заслуженных профессора сатанизма-дьяволизма с козлиными бородками, тряся старчески посиневшими губами, доказывали друг другу важность своих идей. «И все-таки, коллега», — воздевая в воздух высохший палец, брюзжал один, «учение дьявола — архисложная вещица-с. Одна лишь книга о Великой Революции переписывалась 218 раз, да-с. И не только мои студенты, я сам путаюсь, в какой день смелые падшие ангелы, вооруженные лишь бананами из Нижнего Эдема, пошли на штурм резиденции хозяина небес, не убоявшись вооруженного до кончиков крыльев добра. Пион Осмодеевич, не могу с вами не согласиться», — поддакивал второй, поправляя черную мантию. «Позавчера также с академиком Астаротовым вели культурный диалог на оргии. На него, сударь мой, две девицы за раз сверху уселись, а он об основании мистики числа 666 втолковывает. Потрясающего ума человек, скажу я вам». Осторожно обойдя увлеченных спором профессоров зла, компания поднялась на третий этаж, к кованым дверям арсенала, защищенным новейшими электронными замками. Охранники арсенала, как и ожидалось, распростерлись ниц перед Авадоном. Ангел, войдя в роль, небрежно благословил их кончиком крыла, чем вызвал тихую ярость Агареса. Демон, можно сказать, разрывался пополам. Ему до боли хотелось воззвать к сопротивлению, поднять собратьев на борьбу с добром. Разве это не тот самый шанс, который дается раз в 1000 лет? Сорвать с Авадона маску, в кровь разбить в конец обнаглевшую черную ангельскую морду. Но, с другой стороны, если отключить нервные окончания, Агарес осознавал, эта реальность не настоящая. Марок, бредовая фантазия. Зачем ему становиться королем морально искалеченных демонов, грезящих лишь о том, как собрать на син-карту побольше баллов и знатно оторваться в клубе Архонт. Если вначале Сатанград ему нравился, то теперь демон разочаровался в нем окончательно. Столица дьявола ничуть не выглядела прекрасным сосредоточением густого мрака, ужаса и кошмаров всего бытия. Там в темноте не рыскали, сверкая крыльями мощные адские создания, закаленные в битвах с монахами-чудотворцами, кои в одиночку сокрушали целый легион бесов. Демонические брюнетки, о чьей красоте слагали легенды, не резали ножиками одна другую из любви к нему. Искушать и то было некого. Все, кто только можно, были уже давно и прочно искушены. Агарес даже подумал, что извращенное явление Люцифера в прошлой реальности в виде ангела с леденцом во рту и то лучше, чем конкретно отупевший, лишенный креатива местный дьявол. «Может быть, я утрирую», — подумал демон, «но, отправляя в мусорную корзину этот идиотский мир, Я участвую в битве добра и зла, олицетворяя реальное зло, естественно. Охрана, дрожа от благоговения, набирала код доступа к арсеналу. В первом зале хранилось легкое стрелковое оружие, на которое Авадон не обратил внимания. Задержался лишь у автоматических арбалетов. Во втором находились различные защитные средства, и ангел опять-таки не отреагировал. Зомби не стреляют, и бронежилет против них не поможет. А каска вряд ли воспрепятствует скрытию черепа и вкушению мозгов. Зато третий зал вызвал всеобщее оживление, граничащее с восторгом. Паровые автоматы, скорострельные пулеметы с воспламеняющимися патронами из серы и даже ручные бронзовые мини-пушки, бросающие снаряд на целых 100 метров. Кроме приличного набора ядер, отдельно стояли круглые канистры, начиненные кислотой из жил демонов. Авадон и Агарес молча переглянулись и кивнули. Каждый уже имел дело с живыми трупами и понимал, чтобы свалить зомби, одной кислоты недостаточно. Агарес вспомнил, как старый демон Эстегон, надоедавший всем в аду болтовней о былых подвигах, рассказывал о рефаимах. «О, да энто, сынки мои рогатые, ужасть какое зверье! Ему уже и башку мечом отрубишь, она лежит, зубищами клацает, а тушка все к тебе ползет. Храни меня, великий сатана и падшие ангелы во веки веков». Агарес выбрал новейшую модель автомата «Легион» с двумя рожками патронов, а Авадон, после минутного колебания, пулемет «Граф Раум». Сноска. Один из высших демонов гримуара «Малый ключ Соломона», управляя 30 легионами духов, обычно появляется в образе ворона. Умеет разрушать города. Демоны, не разбираясь, похватали то, что первым попалось в лапы. Суккуб Лукреция вооружилась двумя револьверами под цвет своей чешуи с разрывными патронами. Псевдобог забрал мини-пушку и, кряхтя, забросил на гребень спины весьма приличного веса сундучок с ядрами. Вооружившись до зубов, компания вышла из Академии Зла. Улицу застилал дым от горящих зданий. Под ногами хрустели сброшенные билборды, являющие миру хищную пасть и безумные глаза карикатурного врага номер один. Однако вокруг подлинного Авадона начала собираться толпа демонов. Они скандировали имя ангела, воздев в воздух волосатые лапы. Агарес с руганью отвернулся. Авадон охотно махал всем крыльями. Раздав на ходу полтора десятка автографов и сфотографировавшись на телефон с парочкой чертенят, ангел вспрыгнул, точнее взлетел, на трибуну из ящиков. Серебряная маска светилась в огне пожаров мягкими белыми отблесками. «Братья и сестры!» — воззвал Авадон к существам, которые не очень-то напоминали его родственников, разве что после серии существенных генетических мутаций. «Я пришел сюда, дабы спасти вас и наставить на путь истинный. Вы знаете, что зомби Сатанграда восстали, попав под власть короля-безумца. Электронные системы показывают, рефаимы сбросили чипы за чертой столицы в ужасном черном когтистом лесу. Разгромим бунтарей, вернем наше государство к процветанию. Тому, кто схватит короля-мозгоедов, я обещаю подарок. Если это самец, он получит 100 миллионов баллов на син-карту. Если это самка, я обещаю ей горячую ночь любви». Послышалось аханье, пронесся шелест. Суккубы дружно захлопали ресницами. «Ты на голову заболел, что ли?» — шепнул ангелу демон. «Правда, этих чудовищ любить будешь? Глянь вблизи на ту же Лукрецию. Да столько водки в жизнь не выпьешь». «Обещать не любиться», — невозмутимо парировал Авадон. «Да и чего только не сделаешь для возвращения в родную реальность. Я бы сейчас и крокодила возлюбил». Агарес подумал, что на подобные жертвы пока не готов. «Ты такой целомудренный», — хмыкнул демон. «Впрочем, у нас всегда поговаривали, что урожденные ангелы — жесткие извращенцы». «О ваших связях с земными женщинами со времен книги Еноха байки травят. Сноска». Агарес имеет в виду фрагмент, изъятый из Библии в IV веке, где подробно рассказывалось, как ангелы вступали в связи с земными женщинами, От этих браков родились исполины, захватившие землю и сделавшие людей рабами. Чего там крокодил? Легко и слона приходуете. Лучше слониху, мечтательно отозвался Авадон. Такая большая и вся моя. Агарес замолчал. Ничего, подумал он, вернем нашу реальность, я твои крылья в фарш превращу и засолю с перцем в твоей же маске. Вот же напасть пришла, а? Разве я что-то хорошее в жизни совершил, если сатана великий меня так наказывает? Тьфу! Ближе к вечеру огромная толпа демонов на конных трамваях и автомашинах двинулась в сторону ужасного черного когтистого леса. Правда, Авадон и понятия не имел. Все получится вовсе не так, как он задумал. Их давно уже ждали в гостях.